Для меня очень удивительна здешняя погода. Летом не облачко на раскаленном небе. Ветер, если и дует, то постояннее с юга, но легко и притом весьма теплый. Гроза большей частью бывает зимою и осенью, а если случится летом, то всего чаще с какой-нибудь грозной вестью от Бога. Так случилось назад тому 2 года, когда прибывшие из Иерусалима поклонники русские посещали монастыри Святой Горы. В один из дней своего странствия, под вечер, они являются к вратам богатого здешнего монастыря. Их отсылают на ночлег далее, но утомленные дорогой поклонники не в силах были тащиться до следующего монастыря, а потому присели отдыхать при портике, на супротив которого в светлой галерее несколько проэстосов, освежаясь вечерним воздухом, сидели и не обращали внимания на скромных странников Бога ради. Едва только успели отказать русским, откуда ни возьмись, небольшое, но тяжелое на небе облако, оно быстро очутилось над монастырем, развилось тучею, и жгучая струя молнии рассекла ее, ударила вниз, треснул оглушительный удар грома, и 2 монастырских мула, стоявших у монастыря под деревом, ввиду перепуганных старцев, сделались жертвой небесной кары, а 3-й хоть и был поражен, но остался жив после сильной громовой контузии. Русские, исполненные духа ревности, в глаза сказали тогда старцам: «Вот что значит огорчать поклонников отказом. Видите, что творит гнев Богоматери, поясу которой мы пришли поклониться. Вы не подражали Аврааму в странноприимстве, и Бог вас покарал в лице бессмысленных тварей». В ту же минуту поклонников вежливо и с извинением пригласили в монастырь и так угостили, что едва ли кому из русских удавалось подобным образом когда-нибудь пользоваться страннической трапезой на Афоне, как в это время грозные для нарушителей прав и иноческого странноприимства. Это я слышал от очевидца, моего афонского друга игумена Макария, водившего по Святой Горе тех поклонников. Говоря о грозах летних, надобно и то еще заметить, что особенно во время созревания винограда, если собирается гроза и катится прямо на ниву или виноградники, в монастыре производит протяжный звон, и братья, кто бы где ни был, встают на молитву, прося Господа отдалить от них гнев свой и не погубить труда их рук, находящих грозою. Однотонный звон продолжается до тех пор, пока гроза силой молитв и веры не отойдет в сторону. В подобных случаях как очевидно, как чувствительно заметна действительность старческих молитв пред Богом. Случалось так, что гроза прямо неслась с оглушительными раскатами грома на монастырские виноградники, и в несколько мгновений она разразилась бы над ними и истребила плоды, но едва начинался звон, и старцы простирали свои молитвенные длани к Богу, тайная сила или отводила грозу в сторону, или разбивала ее вихрем, относя тяжелые облака в безжизненные высоты здешних пустынь. Пожалуй, какой-нибудь скептик в этом будет видеть не силу молитв и веры, а силу металлических звуков, отталкивающих от себя электричество, но для неверующих, говорят, закон не писан. В рассуждении замечаний на церковную службу я могу только то передать в настоящий случай, что при явлении святых даров у греков прибавлено слово «с любовью», то есть у нас говорится «со страхом Божиим и верою приступите», а у греков «со страхом Божиим, верою и любовью приступите». В первых «помяни Господи» и прочее. Эта возгласительная молитва здесь произносится поочередно всеми служащими священниками, равно как и прочие возгласы литургии. Мне в особенности нравится на Афоне диаконское каждение в торжественные дни. За стихирами и в другое время обыкновенно кадят 2 диакона, имея на плечах по накинутому кисейному литону, а поверх него — по сребропозлощенному ковчегу с ладаном. При каждении престола они становятся один против другого, а кадивший алтарь и настоятеля вместе для каждения местных икон и ликов братьев и всей церкви, они расходятся каждый в свою сторону и соединяются уже при западной церковной двери, откуда, возвратившись вместе нам вон и окадивши царскую дверь и местные иконы, уходят в алтарь каждый своей стороною. Вообще можно сказать, что в диаконы производят здесь иноков самых цветущих лет, так что ни усов, ни бороды нет у многих. Между тем строгая жизнь, придавая лицу их бледность, томность, ангельское спокойствие и непорочность взора, представляют их по самому наружному виду действительно достойными предстоять престолу того, который прекраснее всех сынов человеческих и составляет сладость и красоту самых ангелов.